Глава 7. Когда на горизонте небо стало приобретать нежно-розовый цвет, наша компания отправилась в путь. Леди Антария что-то кричала нам вслед из окна, но кто ее слушал? Я надеюсь, с женщинами ничего не случится. Я немного переживала, ведь в замке, кроме Антарии и ее верной служанки Кастилии, никого не осталось. «Закроем ворота, а когда вернемся за остальным, отдадим ключ от замка хозяйке», — ответил Рон. «Да и кто может приехать в такую глушь? Разве вы помните хоть одно нападение за долгие годы? Не переживайте, леди Пенелопа». «Хорошо. А теперь я хочу обратиться ко всем с одной просьбой», — громко произнесла я. «Не называйте меня леди. Обращайтесь, как всегда, просто Пенни. Не нужно, чтобы кто-то знал, кто я такая. Договорились?» «Правильно», — согласился со мной старый Гудвин. «К простой женщине всегда интересу меньше». «Да-да», — закивала Дейзи. «Вот только у кого это к нам интерес появится?» «Всякое может быть. А если Пенни решит поехать на рынок торговать мясом?» — подал голос Банч. «И что же, мы станем к ней обращаться, леди Карлайл?» «Ха, я представляю, налетай, честной народ, леди Карлайл окорока везет!» Все засмеялись, подпрыгивая на телеге. Я тоже веселилась, чувствуя внутренний подъем. Может, оно и к лучшему. Теперь у меня есть шанс построить свою жизнь по-другому. Я молодая, красивая, с мозгами. Что мне мешает встать на ноги в новом мире? Возможно, здесь у меня получится реализовать себя наилучшим образом. Утренняя прохлада пробиралась сквозь платье, и я поежилась. Это не ушло от внимания Дейзи. Кухарка накинула мне на плечи свою шаль и сказала: «Мы не захватили с собой одеяло и подушки. Да и Пенни нужна одежда». «Захватим», — хмыкнула я. «Главное — перевести живность, а остальное — ерунда». Наше путешествие длилось несколько часов. Природа оживала с каждым лучом солнца. Пели какие-то печушки, спрятавшись в молодой листве. Пахло сиренью, а небо было ослепительно синим. Телега свернула с главной дороги, и мы углубились в лес. Примерно через 10 минут я увидела стены какого-то строения, заросшего кустами душистой бузины. «Пенни, деточка, мы приехали», — сказал Гудвин, повернув ко мне грустное лицо. «Это и есть охотничий домик твоего покойного батюшки». Я спрыгнула с телеги и решительно направилась к каменному дому. Его стены были сложены из серого камня, покрытую мхом крышу венчала высокая каминная труба, стрельчатые окна в темных рамах напоминали глаза, настороженно взирающие на меня, а грубо сколоченная дверь, сейчас забитая наглухо досками, выглядела очень внушительно. Позади домика росли вековые ели, и шорох их пушистых лап создавал атмосферу таинственности. Этот старый дом был не просто постройкой, он был целым миром, живущим в единстве с природой. Мужчины оторвали доски от двери, и я с трудом открыла ее. Петли жалобно заскрипели, приглашая меня внутрь. Я восхищенно замерла. Пусть внутри царило запустение, в углах висела паутина, а потолок покрывали пятна плесени, мое жилище было очень атмосферным. Лучи утреннего солнца пробивались сквозь листву, плясали на каменном полу веселыми зайчиками. За окном в изумрудной траве белели головки каких-то весенних цветов. Посреди большой квадратной комнаты стоял стол, вырезанный из крепкого дуба. Вокруг него расположились стулья с высокими спинками. Здесь даже было несколько чучел, бережно выставленных на деревянных полках. В воздухе стоял запах сырости, но его разбавлял легкий аромат смолы и трав, проникающий в разбитое окно. Давным-давно остывший каменный очаг с почерневшей топкой стоял как немой свидетель прошедших лет, окутанные их таинственной аурой. Ржавые инструменты, собранные возле него, были покрыты толстым слоем пыли. Почувствовав, что за моей спиной кто-то стоит, я оглянулась. Слуги настороженной кучкой топтались на пороге, заглядывая внутрь. «Ну что, Пенни?» Старый Гудвин волновался больше меня. «Что там?» «Не все так плохо, но нужно осмотреть весь дом». Я направилась к узкой двери, которая находилась за очагом. «Рон, Банч, проверьте крышу. Сейчас это самое важное. Не хотелось бы, чтобы в первый же дождь здесь случился потоп». Мужчины поднялись на второй этаж, чтобы для начала осмотреть потолки на наличие следов протечки, а я заглянула в следующую комнату. Это же кухня. Она была небольшой, с некогда побеленным потолком. Его поддерживали массивные балки, живописно увешанные клочьями паутины и летучими мышами по углам. У большого окна стоял буфет с оторванными дверцами, валяющимися рядом. Еще здесь имелся стол и две скамьи по его обе стороны. В углу тускло поблескивала груда старых помятых кастрюль и сковородок. Очаг был глубоким, а рядом с ним стояла странная конструкция, похожая на низкий турник. Что это такое? Я обошла это приспособление, не понимая его предназначения. «Пенни, детка, на эту перекладину устанавливается толстый шест, а на него вешается котел. Так раньше грели воду над огнем», — объяснила мне Дейзи, вошедшая следом за мной на кухню. Она заглянула за очаг и воскликнула. «Ты только посмотри! Здесь есть три ноги с крюками для крупной дичи! Вертела, решетки! При покойном бароне всем жилось хорошо. Он умел распоряжаться деньгами, не то что твой братец». В кухне еще имелась небольшая кладовая. Но размеры комнатки были настолько малы, что вряд ли в нее поместятся запасы для всей нашей компании. На втором этаже находилось две спальни. В них сохранились кровати, а в одной даже шкаф. Я увидела, что в некоторых местах вздулись полы, подняла голову и тяжело вздохнула. Крыша все-таки протекала. Ну ничего, есть мужские руки, все отремонтируется. Вернулись Рон с Банчем и рассказали, что, облазив всю крышу, они обнаружили несколько провалов. «Но это легко исправить, Пенни», — ободряюще улыбнулся Рон. «Нам еще нужно построить временный загон для свиней и для птицы, а потом сразу заниматься сараями. Хорошо, что на твоих землях много леса». Да, это было несомненным плюсом. Дав лошадям отдохнуть, мы оставили Дейзи и старого Гудвина на хозяйстве, а сами снова отправились в замок, чтобы забрать остальное. Всю дорогу я размышляла над тем, как стану обустраивать дом, но никаких особых переживаний по этому поводу не испытывала. Есть стены, крышу можно подлатать, в кармане шелестят деньги, а в хозяйстве имеется живность. Ничего, проживем. Во двор замка телега въехала, когда солнце уже было высоко. Я спрыгнула на землю, помня слова Дейзи о подушках и одеялах. Нужно прошвырнуться по комнатам и собрать постельные принадлежности. Но меня ожидал сюрприз. Как только я вошла в холл, в мою грудь уткнулся наконечник стрелы. «Думала, со мной так просто сладить, дурочка Пенни!» — прошипела Антария, держа в руках арбалет. «Быстро пошла в свою комнату! Шевелись, иначе я пристрелю тебя из охотничьего арбалета твоего же отца!» Медленно опустив голову, я посмотрела на наконечник, царапающий кожу через платье, и, мысленно сосчитав до трех, резко подняла арбалет вверх. Стрела просвистела в нескольких сантиметрах от моего лица. Молча, не тратя свой богатый лексикон на неугомонную бабу, я выдернула оружие из ее рук. Невестка поняла, что Ксена, принцесса-воин, из нее не получилось, и, развернувшись, ломанулась к лестнице. Но я была проворнее. Получая истинное наслаждение, я приложилась арбалетом по ее спине. «А-а-а!» — взвыла родственница, падая на пол. «Кастилья!» Вверху между балясинами перил замаячил чепец служанки, но спускаться она явно не собиралась. Отвесив невестке несколько пинков под пухлый зад, я устало выдохнула. «Ну нельзя нормально собраться!» «Что произошло?» В холл забежал Банч. Его глаза расширились, когда он увидел ползущую на коленях к лестнице Антарию. «Минутка воспитания!» Я сунула ему арбалет. «Найди к нему стрелы, оружие нам пригодится». «Это старый арбалет. Где-то в замке есть пороховое ружье», — шепнул мне слуга. «Найдешь его, тоже прихвати». Я подмигнула помощнику. «Все, работай, а я за подушками».